Глава 65. Лика. Пока Максим меня несет в дом, я задаю ему очевидные глупые вопросы. «Ты часто здесь бываешь?» «Нет», — отвечает мой муж, уверенно поднимаясь по широким каменным ступенькам. «А кто за этим всем присматривает?» «Луис», — чеканит он. «Дверь в дом открыта». «Луис, управляющий островом и всеми виллами на нем. «Он знает мою семью. Практически пищу». «Да», — спокойно отвечает Максим. «И папу, и Женю?» «И всех, кто был с ними». «Теперь ясно, почему он так странно смотрел на меня. Максим говорил же, что я похожа на папу. Минуя гостиную, я только краем глаза успела ее заценить. Борисов направляется вглубь дома, в ту его часть, что повернута к морю. «Разве наша спальня не там?» — киваю на лестницу. «Нет. В этом доме самая большая комната эта». Он осторожно спускает меня, ставит на пол и разворачивает лицом к комнате. Большие окна распахнуты, белые шифоновые шторы, как легкие невесомые паруса, танцуют на ветру. Мое сердце наполняется восторгом, как все просто, элегантно и красиво. На большом мраморном столе расписная ваза с цветами. Слева огромная, нереально огромная кровать с балдахином, а справа кремовый диван с разноцветными подушками. «А что там?» — указываю на дверь. «Гардеробная и ванная». «Около кровати стоят наши чемоданы». «Хорошо», — сдерживая восторг, киваю. «Море, море, море. Моя душа, тело наполнилось им. Подхожу к окну. Как удивительно, оно прекрасно. Я никогда не видела раньше море. Теперь понимаю, почему все так стремятся к нему. Тихий шум прибоя, далекий крик белых чаек и солнца, медленно спускающийся к закату, подсвечивая все вокруг цветом красного золота. Внезапно ощущаю сильные руки Максима у меня на плечах. Вздрагиваю, замираю. Хочу обернуться, но он удерживает. Нежными поцелуями покрывает мою шею. Стягивает с меня пиджак. Мне нравится. Откидываюсь назад. Горячие ладони уже подхватывают мою грудь, освобождая от корсета. Легкая дрожь по телу, и стыда, и смущения. Прикрываю глаза, прислушиваюсь к его движениям. Максим прижимает свои бедра сильнее, начинает тереться, при этом обхватывая спрутом. Мое дыхание прерывается, замирает. Он четко знает, что делает. Его пальцы настойчиво ласкают мои соски, доводя их до состояния набухших пуговиц. Гортанный стон вырывается из меня. Накрываю его руки. Интуитивно останавливаю. «Убери», — хрипло приказывает Максим. Я слышу его тяжелое сопение на своей шее. Послушно отпускаю руки. Его пальцы сжимают соски до резкой приятной боли, освобождая горячую волну внизу моего живота. Какая-то точка, маленький бугорок в трусиках начинает страшно и тяжело пульсировать. Ах! Я не в силах сдержать стон желания. Моя грудь обнажена полностью. Тяжело и прерывисто дышит. На миг приоткрываю глаза и вижу красную полоску между небом и морем. Рука Максима скользит по моему плоскому животу. Большой палец задевает пупок. Да, ниже, скорее. Мысленно поторапливаю его намерения. Уверенно и беспрепятственно расстегнув молнию, он как удав заползает ладонью в меня, раздвигая, подбираясь к тому месту, что пульсирует так огненно, что у меня шум в голове. Я хочу избавиться от него. Борисов проникает глубже. Он знает каждый сантиметр моего тела. Он знает, как этим управлять, чтобы я начала стонать сильнее, глубже и чаще. Закусываю губу, предвкушая восторг от предстоящих ласк. «Да, да, да!» — кричит мое сознание в голове. То, что делают пальцы, руки, тело моего мужа, прекрасно. Прекраснее и мощнее этого заката, который плывет в моих глазах. Но я буду помнить его всегда. Одна рука Максима сжимает мою грудь, оттягивая, массируя и снова подкручивая сосок. Другая также настойчиво стучит двумя пальцами по влажному пульсирующему клитору. И все это под сопровождение грубого, горячего, страстного сомнения Максима. Желание сначала было легким, практически невесомым, как наваждение. Но через пару минут стало тугим, навязчивым, и эта фраза мне нравится больше. Это неистовая грань. Я сейчас на дне самых темных и самых порочных желаний. Я чувствую сильный и горячий член Максима и сознательно надавливаю на него ягодицами, представляя, что между нами нет два слоя ткани, и он свободно скользит по влажной промежности. Каждый наш взаимный толчок только с этими мыслями. Но в следующий миг ласки резко прекратились. Максим молча отпускает меня. Пару секунд я продолжаю ждать, надеясь, что это просто секундная пауза. Секундная передышка, что он снова притронется ко мне и снова начнет любить, желать меня так, как секунду до. Но нет. Я слышу его тяжелый вдох-выдох и как он опускается на диван. Резко, с удивлением, оборачиваюсь через плечо. Что происходит? Что произошло? Максим на диване, закинув ногу на ногу, изучающе, самодовольно смотрит на меня. В его блестящих глазах сверкает злая насмешливость. Это ни с чем не перепутать. И в ту же секунду мой огонь желания к нему превратился в холодную ярость. Это очередная его игра. Раздразнить, показать мою слабость перед его ласками и желанием, а потом отдалиться и видеть, как жертва будет таять в нелепой унизительной покорности. Я смотрю на море. Оно уже черное. Слезы застилают мне глаза. Что он хочет этим добиться? Чтобы я умоляла его? Просила на коленях о его любви к себе? «Зачем? Зачем? Зачем?» Оглушает меня крик внутри. «Я же не игрушка для забавы. Я живой человек. Я все чувствую». Душу, задвигая слезы обратно. «Он думает, что сделает из меня покорную овечку?» «Так не выйдет, Максим Александрович». Спускаю брюки полностью. Перешагиваю их. Гордо подняв голову, натягиваю легкую улыбку. И как ни в чем не бывало, разворачиваюсь к нему. Глаза Максима замерли при виде моего обнаженного тела. Он явно ждал другой реакции. «Я хочу переодеться и раскопать вещи». Прохожу мимо него. На его лице замешательство. Коротко кивает, поджимая губы. «Хорошо. Пока ты этим занимаешься, я проверю, что у нас на кухне». Встает, хочет уйти. Тормозит. «Хотя... я тоже переоденусь, дорогая». В его голосе противоборство. Подходит к чемодану, рывком кладет его на кровать, достает шорты. Я не без удовольствия краем глаза слежу в отражении зеркала, как мой нереально красивый муж расстегивает рубашку. Мой рот интуитивно наполняется слюной. Затем резким движением расстегивает ремень и стаскивает брюки вместе с нижним бельем. Он знает, что я наблюдаю за ним, и вижу, что хоть он и оставил свое желание, но его член не готов сдаваться. В следующее мгновение Борисов разворачивается ягодицами. «Очень неплохо, муженек!» Смущенно опускаю глаза, отворачиваюсь, делаю вид, что направляюсь в гардеробную. «Я накрою нам ужин». Безразлично давит Максим, провожая меня взглядом. «Хорошо», — отвечаю ему из гардеробной. Жду, когда его шаги станут неслышны. Глотаю ком обиды, оглядываю пустые вешалки. Надо развесить вещи. Развесив аккуратно свои вещи, бросаю взгляд на брошенные брюки Максима и его чемодан. Поднимаю рубашку, принюхиваюсь к его запаху. По щеке предательски катится слеза. Ничего не понимаю. Мое сердце сжимается от тянущей тупой боли. Зачем он женился на мне? Зачем заверял все это время, что влюблен? Я знаю, что я ему нравлюсь, но... Мои глаза скользят по его вещам и упираются в знакомый телефон. Это мой? Да, определенно мой. Включаю его и получаю смс от Жени. «Вероника, я получил приглашение на вашу свадьбу в субботу. Умоляю, не выходи за него замуж. Я знаю, где вы. Скоро буду». «Что?» Внутри меня все холодеет. «Что-то интересное?» Строгий голос Максима за спиной. Ошеломленно разворачиваю к нему смс от Жени. На лице мужа вспышка ярости, гнева. Но он тут же умело скрывает ее очередной порцией язвительной иронии. «Ты уже делаешь все как жены, шаришь по моим вещам?» «Я не рылась в твоих вещах», — нервно сглатываю. «Я просто хотела их разложить. Откуда у тебя мой телефон?» «Ты его забыла. Я побеспокоился и взял». Он явно врет. «Зачем Женя это написал?» «Не знаю». На его лице улыбка, но мне она не нравится. Мой муж мне врет. Он просил не выходить за тебя. «Я вижу». Борисов подходит ближе, приобнимает меня за плечи. Я сбрасываю его руки с себя, но он не сдается, пытается удержать поцелуем. «Я хочу знать правду!» — кричу я, наливаясь гневом от его приставаний. «Почему мой брат это написал?» «Потому что мы ненавидим друг друга!» Тем же тоном отвечает мне Борисов. Я растерянно смотрю на него. «Как? Ты же сказал...» Борисов закатывает глаза. «Я хочу знать, что произошло между вами!» «Давай утром!» Отмахивается Максим. «Это у нас уже было. Точно так же он отмахивался от меня с фотографиями. Сейчас!» «Требую!» «Вероника, давай не будем портить себе настроение!» Хватает меня за руку, силой привлекает к себе. Сопротивляюсь, не даюсь ему, отворачиваюсь от настойчивых губ. «Прекрати сопротивляться», — хрипит он. «Не заставляй меня брать тебя силой». «Отпусти, я не твоя рабыня», — выворачиваю лицо. «Ты моя жена и будешь подчиняться мне». Я замираю, пронзаю острым взглядом. Понимая, что он впервые за все это время говорит правду о своих намерениях и желаниях. «Хорошо». Давлю ком в горле. «Я сделаю все, что ты захочешь. Только скажи мне правду. Я имею право знать, что произошло между вами».